Я отрицала прежде всего, что Бухарин мог иметь отношение к контрреволюционной организации молодежи, если даже таковая и существовала, потому что он был революционер, а не контрреволюционер. По этой же причине и я не могла быть связной между этой организацией и Бухариным. «Камка! Контрреволюционная сволочь!» — заорал Сквирский. «Даже теперь, после процесса, вы осмеливаетесь заявлять, что Бухарин не был контрреволюционером?» «Да, осмеливаюсь. Но разговаривать с вами по этому поводу считаю бессмысленным. Вы еще скажете, что вообще не имели отношения к Бухарину?» «Нет, этого как раз я не скажу. Но я была не связной между контрреволюционной организацией Бухариным, а его женой». «Вы были его женой. Нам достоверно известно, что ваш брак — фикция, прикрывающая контрреволюционные связи Бухарина с молодежью». Я всего могла ждать, что вот-вот этот Сквирский обвинит меня в том, что я занималась вредительством, что я террористка или еще что-либо в этом роде, но что он объявит наш брак фиктивным и преследовавшим контрреволюционные цели, такого я и вообразить не могла. Это абсурдное обвинение меня особенно ошеломило, и я наивно попыталась опровергнуть это обвинение тем, что у нас есть ребенок. «Это еще надо проверить, это еще надо доказать, от кого он у вас, этот ребенок». В тот момент я была оскорблена этим бессмысленным, нелепым обвинением следователя больше, чем его грубой бранью — хамка, контрреволюционная сволочь и так далее. Однако уже во время допроса я поняла, что разговариваю с человеком не только подлым, но и ограниченным, и мне стали безразличны его крикливые и глупые обвинения. «Наглость какая!» — орал Сквирский. «Осмелится заявить, что Бухарин не был контрреволюционером. Нет места вам на советской земле. Расстрелять, расстрелять, расстрелять!» Я почувствовала безысходность своего положения, и это сделало меня смелой и решительной. Я смогла крикнуть с презрением и во весь голос: «Это вам нет места на советской земле, а не мне! Это вам надо было бы сидеть за решеткой, а не мне. Расстреляйте меня хоть сейчас. Я жить не хочу». Я думала, что вот-вот этот изверг изобьет меня или сотворит со мной что-то совершенно немыслимое. Но ничего такого не произошло. Он с удивлением посмотрел своими злыми ястребиными глазами. Мы сразились на равных, и я была удовлетворена. Следователь умолк, и, казалось, я не ошиблась, уловив даже проблеск уважения ко мне. Он поднял телефонную трубку и равнодушно произнес два слова: «Уведите арестованную». Пока конвоир не явился, Сквирский успел напомнить мне: «Будете молчать, гниете в этой камере». А я успела ответить: «Мне все равно». Моросил дождь, была поздняя ночь. По полу снова медленно ползли ручейки воды, и я поняла, что вычерпывание воды из камеры — сизифов труд. После допроса я уже не чувствовала ни сил, ни желания подняться на верхние нары, и я улеглась на нижние, на голые доски. Но казалось, что лежу на пуховой перине, только от того, что не видела перед собой ястребиного лица следователя и что я достойно от него ушла. О счастье, подумала я, понятие удивительно относительное. Бывают и в несчастье проблески счастья. В жизни все больше и больше убеждала меня в этом. Так в ту минуту, лежа в камере на воображаемой перине, удовлетворенная своим поведением на допросе, душевным взрывом, бунтом, защитившим мое человеческое достоинство, я была счастлива. Тишина в камере, нарушаемая равномерно падающими со стены на пол каплями.